может подыскать место для отдыха и заняться добычей пропитания, но большинство опасных зверей ведут ночной образ жизни, да и ночью сложно ориентироваться. Тогда, наверное, лучше подождать с отдыхом до рассвета. Но продержимся ли мы? Во мраке глаза изменяют, заставляют видеть то, чего на самом деле нет. Вон там что-то мелькнуло. И там. И вон там тоже. Раздался пронзительный крик. Нет, это просто ночная птица, вроде бы. Раздался звук чего-то стремительно приближающегося сзади. Или это просто шорох ветра в листве? Чудо, что мы до сих пор живы. При этой мысли Харухиро ощутил, что их команда, пожалуй, к этому моменту уже должна была погибнуть несколько раз. Впрочем, не время думать о прошлом. Нужно смотреть на то, что прямо перед ними сейчас. Нет, так тоже неправильно. Следует не забывать также смотреть по сторонам, назад, а еще вверх и вниз. Почему приходится столько выносить ради выживания? Неужели жизнь так уж цена? Сил уже почти не осталось. Все тело болит. Если уж придется умереть, то остается только умереть. Что в этом такого? Мне что, правда так хочется вернуться в Ортану? Это ведь даже не моя родина. Зачем мне туда? Харухиро не хотел думать об этом. Да, пожалуй, ему и не стоило позволять себе эту минутную слабость. Но он не смог себя перебороть. Да, он идет вперед. Но ради чего? Моната? Мокса? А вы знаете? Расскажите мне. Неужели быть живым так хорошо? А каково там, где вы сейчас? Быть живыми, правда, лучше? Хотя вас ведь может просто не быть нигде. Мы поэтому цепляемся за жизнь, потому что после смерти есть лишь ничто. Но ведь если это так, то мы и не осознаем это ничто. А значит, не о чем и сожалеть. Нам не будет страшно. Мы ничего не будем чувствовать. А значит, незачем бояться и смерти. Так, там не грустно, не одиноко, не тревожно. Даже, пожалуй, можно сказать, спокойно. А вот жизнь, по правде говоря, гораздо чаще тяжела, чем легка. Бывают моменты, когда хочется наконец освободиться от жизни раз и навсегда. Да, конечно, в жизни есть и радость, и веселье. Но счастье и удача длятся лишь миг. Этот миг остается лишь в смутных воспоминаниях. Ну да, было и такое. А боль утраты до сих пор вспоминается очень ярко. Как бы все изменилось, если бы вы двое были живы до сих пор? Даже сейчас от мысли об этом грудь словно сжимает тисками. Если бы вы спросили меня, хочу ли я выжить во что бы то ни стало, я не нашелся бы с ответом. Я и правда не знаю. Но я не хочу, чтобы погиб кто-то из наших друзей. Я хочу, чтобы они жили. От всего сердца хочу. А значит, мне тоже нельзя просто умереть. Потому что наши товарищи чувствуют то же самое. Я помню, каково было потерять вас двоих. Каково это было потерять друга. Я не хочу снова заставлять их пережить это. В конце концов, я ведь живу не только ради самого себя. Будь моя жизнь только моей, я давно бы с ней распрощался. Она ведь очень тяжела, моя жизнь, почти невыносима. Будь я один, то давно бы уже покончил со всем этим раз и навсегда. Но ведь я не один, а значит, должен жить. Пока рядом есть другие, я не хочу умирать. Каждый из нас подобен крошечному огоньку, затерянному в бездонной и бесконечной тьме. Огоньки находят друг друга, собираются вместе. Они светят друг ради друга, согревают друг друга, пока не приходит конец. А с концом – ничто. Возможно, мое время придет еще не скоро. Может, через год. А может, завтра. Может быть, даже сегодня. Но сколько бы времени ни оставалось, огоньки тянутся к другим огонькам и сияют, прильнув друг к другу. Пусть даже этому сиянию суждено длиться лишь миг. Небо чуть посветлело. Послышались тихие птичьи трели. За ночь не могло сильно похолодать, но Харухиро озяб в своей так и не высохшей до конца одежде. В воздухе висела тонкая дымка, напомнившая ему о тысяче лощин. Он больше никогда в жизни не желал снова оказаться в этом затянутом туманом месте. Поразительно, как люди скрытой деревни ухитряются там выживать. Голова слегка закружилась. Нет, так не пойдет. Нужно собраться силами, хотя это будет и непросто. Харухиро чувствовал слабость во всем теле. Его подташнивало. Но, пожалуй, если он даже и попытается поддаться тошноте, ничего не выйдет. Пустой желудок просто не сможет извергнуть что-либо из себя. И если бы тот идиот был сейчас здесь, то наверняка принялся бы жаловаться. Все, больше не могу. Что за бред? Ты что думаешь, я вечно так смогу? Ну так вот, я не могу. Раз у тебя остались силы так громко жаловаться, значит и идти сможешь, так? Ответил бы Харухиро. «Отвали, папу Пирорин. Для жалоб у меня отдельный желудок». Но ведь жалобы не едят. Заткнись, Папу-Пирорин. Достань еду, раз такой умный. Что? Какую еще еду? Что ты несешь? Еда с жалобами никак не связана. Она связана для меня, у меня в голове. Связана крепкой веревкой. Мы так часто устраивали перепалки вроде этой. Недостойные даже называться глупыми. Вот что ему стоило просто замолчать. Мы всего лишь впустую растрачивали силы. Вот почему я терпеть его не мог. А? Странно. Почему-то сейчас при воспоминании о нем лицо как будто расслабилось. Я улыбаюсь?